Глава 13. За те сравнительно недолгие часы, которые потребовались поварам Марциана, чтобы выполнить возложенную на них трудную задачу, домоправитель сумел из большого треклиния создать пиршественный зал, достойный императора. Из других покоев в треклини перенесли ряд статуй, и среди них изображение самого Грациана, украсив его лавровым венком. По углам расставили катки с деревьями и ящики с цветами. На сцене расположился хор федицинов. Стол заблистал белоснежными маппами, хрусталем, серебряной посудой. Жена и дочери префекта облеклись к обеду в шелковые паллы с длинными фимбриями, а сам он в праздничную тогу магистрата, которая сверкала золотом Лерии и унизывавшими ее самоцветными каменьями. На этот раз Грациан совершил свой выход в треклиний торжественно. Ему предшествовали лица из числа его спутников, а мы все присутствующие, следуя примеру Пресида, склонились при появлении императора почти до земли. Грациан был одет в римскую тогу, вероятно, предложенную ему Марцианом. На ногах императора были пурпуровые сандалии, в волосах белая диадема с изумрудами и пурпуровыми лемнисками, падавшими до плеч. Люди Грациана также украсили себя кто чем мог, и весь их круг вновь производил впечатление пышности и роскоши. Встретив императора и проводив его на почетное место в возглавии стола, Пресид подошел к Миробавду и Блеону, явившимся к обеду в полном вооружении, и сказал им почтительно: «Ви респектабилис, к чему это оружие на нашем празднике, когда мы чествуем обожаемого императора и все готовы умереть за него? Позвольте мне взять у вас эти ненужные угрозы общему веселью». «Оставь, Пресид», — возразил Миробавд. «Мы с нашим мечом не расстаемся ни за столом, ни в спальне. Мы, франки, любим полагаться только на самих себя. Да и император не захочет, чтобы около него мы были безоружными». Пресид не настаивал и занялся размещением своих гостей, причем людей императора сажал не рядом друг с другом, а разделяя их теми, кого пригласил сам, или женщинами. Но Миробавд не подчинился и этому распоряжению, бесстыдно отстранив младшую дочь Марциана, которая хотела сесть слева от Грациана. Он занял ее кресло, хотя для него, как для мужчины, было приготовлено ложе, и сказал твердо: «Мое место здесь. Император хочет, чтобы я был подле него». Мне опять досталось скромное ложе на конце стола рядом с каким-то германцем, почти не говорившим по-латыни, и я опять с удобством мог делать свои наблюдения. Я смотрел, как рассаживались гости, следил за выражением их лиц, слушал льстивые речи Пресиды и втайне был полон негодованием. «Как, — говорил я себе, — этого Марциана Гесперия считает своим другом, поверенным своих тайн. А он, когда сам Грациан в его руках, унижается перед императором ради каких-то наград в будущем, вместо того, чтобы одним ударом уничтожить врага империи и богов. Кто мог бы помешать Пресиду? Не в его ли распоряжении военные силы Лугдуна? Не явно ли население сочувствует Максиму? О, если бы Гесперия знала, в какой западне находится ее враг и кто помогает ему спастись». Между тем торжественный пир начался. Была прочитана христианская молитва, выслушанная присутствующими стоя. Зазвучали нежным голосом фиды, цитары и лиры. Рабы стали подавать первые блюда промульсида, а мальчики смешивать в кратерах вино. Грациан предавался веселью празднества с таким безраздумием, что я удивлялся, как этот человек, властвовавший над полумиром, видевший самые богатые пиры, не знавший, есть ли препятствия для исполнения его желаний, мог сохранить в душе столько юношеской живости и такую способность наслаждаться минутой, уловлять день. Я завидовал Грациану не за его высокий сан и могущество, уже поколебленное, но за ту беспечность, с какой он, преследуемый врагами, нашедший временный приют в городе, к нему расположенном враждебно, весело шутил над своими неудачами, нисколько их не скрывая, и беззастенчиво заигрывал с понравившейся ему павлиной, которая не знала, как отвечать на вольные намеки Августа. «Тебе жить не здесь», — расслышал я слова Грациана, обращенные к ней. «Лугдун был великим городом при Нероне, а теперь это первое село в империи, не больше. Такая красавица должна быть в Риме или в Треверах, где найдутся мужчины, способные оценить красоту этих плеч. Если никто другой не похитит тебя, я сам увезу тебя отсюда, чтобы ты была на своем месте, как хорошая жемчужина в подходящей оправе». Мирабафт угрюмо молчал во время обеда, и Камит Балеон следовал его примеру, даже вино не дало свободы их языкам. Македоний зорко наблюдал по сторонам, отвечая осторожно и хитро на предлагаемые ему вопросы. Другие гости, среди которых было немало простых кандидатов, по мере того, как кубки успокаивали их опасения, все более и более увлекались пиром, говорили любезности женщинам, хохотали громко, вообще вели себя так, словно они на дружеской попойке, а не в доме Пресида и в присутствии императора. Уже выпито было по предложению Марциана за священное здравие императора, число кубков, равное числу букв его имени, и по предложению Грициана за здравие Пресида, его жены и прекрасных дочерей. Уже не в первый раз мальчики вновь наполняли кратеры, чтобы щедро черпать из них циатами. Уже приступили мы к Феркуле, и федицинов сменили на сцене хорошенькие рабыни Тибицины, когда вдруг оглушительные крики народа, раздавшиеся на улице, проникли даже сквозь толстые стены дома. Можно было угадать, что толпа неистовствует от восторга, и Грациан с несколько встревоженным лицом спросил, что это значит. Пресид ответил ему: «Не знаю точно, твоя вечность, но думаю, что добрые жители Лугдуна радуются по поводу твоего благополучного прибытия в наш город». «Это надо расследовать», — строго сказал Македоний. «Поди спроси их, что им нужно», — распорядился Грациан. «И пусть насчет фиска устроят угощение всему городу. Хочу, чтобы сегодня все пировали». Пресид вышел из триклиния, а вертевшийся около стола ариталок, раньше потешавший нас смешными выходками, сказал не без дерзости: «Да, Август, брось народцу хвост. Что у тебя и осталось, кроме хвоста?» Грациан нахмурился, а Камит Балеон крикнул гневно: «Не зазнавайся, скура! Как бы я не отрубил тебе и хвост, и твой колпак вместе с головой!» В эту минуту префект уже вернулся, но следом за ним шел высокий воин, судя по лицу грек, в золоченом вооружении магистра конницы. Так как я сидел против двери, мне было видно, что далее подвигается целый отряд вооруженных людей. «Кто это?» — величественно спросил император, оборачиваясь к двери, но вдруг, узнав вошедшего, вскочил стремительно, так что серебряное блюдо покатилось на пол, отшатнулся, не зная, куда броситься, и закричал в каком-то детском ужасе: «Андрографий!» Тотчас в комнате наступило великое смятение. Все повскакали со своих мест, германские воины и кандидаты подняли крик, не то от негодования, не то от страха. Македоний, как ловкая лиса, шмыгнул к стене, Мирабафт и Балеон выхватили из ножен мечи, но прежде чем я успел сообразить, что происходит, пятеро вооруженных людей по знаку Андрография кинулись на Грациана. Я видел, как клубок тел завертелся на том месте, где только что весь бледный стоял император. Перед глазами у меня мелькнули взлетевшие ввысь и опустившиеся клинки, и по всему триклинию пронесся пронзительный вопль Грациана: «Амбросий! Амбросий, где ты?» В следующий миг Мирабафт ринулся на убийц, раздался мощный удар его меча, отраженного чьим-то щитом, и в мирном триклинии началась схватка, словно в жилище Улисса при избиении женихов. Но уже новый отряд вооруженных вступил в комнату, загородил дорогу Камиту Балеону, порывавшемуся на помощь к своему сотоварищу, и своим грозным видом как бы окаменил тех из людей императора, которые помышляли о сопротивлении. Одни из них остались бессмысленно сидеть перед дымящимся блюдом, другие, схватившие было столовые ножи как оружие, застыли неподвижно, сжимая их в руке, третьи упали на колени и униженно молили о пощаде, а женщины между тем со стонами метались по триклинию, ища выход. Все это продолжалось не больше времени, сколько надо, чтобы залпом выпить кубок вина, и, едва опомнившись от неожиданности, я уже видел труп верного Франка, распростертый подле тела того, кто еще сегодня был повелителем всего Запада. Оцепенение присутствующих стало проходить, и в комнате раздался повелительный голос Андрография: «Да здравствует император, цесарь, «Великий Максим Август!» Несколько голосов недружно ответило. «Да здравствует Максим Август!» Комит Балеон, которого 5 или 6 воинов, отняв у него меч, держали крепко за руки, внезапно вырвался, отбежал к стене и прерывающимся голосом бросил Марциану. «Так вот, Пресид, цена твоей клятвы на Евангелии! Всемогущим Богом ты клялся сохранить верность императору и в тот же день предал его! Иуда, ты разделишь участь с предателем Христа!» Пресид, который присутствовал при убийстве Грациана, спокойный, но сам бледный, как труп, возразил глухо. «Вир спектабелис! Не я поднял руку на священную особу императора. Все произошло помимо моей воли. Я клялся служить императору Грациану, доколе он жив, и этой клятвы не нарушил». «Гнусный лицемер!» — воскликнул Франк. «Таковы вы все, римляне! У вас нет храбрости даже на то, чтобы самим совершить преступление. Вы для этого нанимаете руки германцев, а свои умываете, как Пилат. Но правый судья рассудит, на чьих кровь». Несколько воинов снова двинулись к Комиту, чтобы захватить его, но он остановил их движением руки и сказал еще: «Не трудитесь убивать меня. Мне самому стыдно жить в наши дни измены предательств. Мне стыдно жить в империи, где даже жизнь императора продается за деньги. Я тоже клялся до смерти служить Грациану. И я свою клятву сдержу точно». Франк извлек из-за пояса кинжал, быстро погрузил его себе в грудь и в содроганиях смерти упал на мозаичный пол триклиния подле ящика с высокими розами. Третий труп присоединился к двум другим. «Довольно убийств», — произнес Андрографий. «Именем Августа Максима объявляю всем прощение и милость. Только один из вас будет немедленно взят под стражу за тяжкие преступления, учиненные им. Воины, задержите бывшего магистра Официи Македония». Тут заметили, что Македонии в триклинии нет. Воспользовавшись общим смятением, он выскользнул из комнаты. Андрографий тотчас отрядил людей в погоню за ним, а всем нам приказал покинуть зал, где лежало тело почившего императора. Люди Грациана все же по выходе из триклиния были окружены стражей, и им не позволили выйти из дому. Нам всем остальным было объявлено, что мы свободны идти, куда хотим. Потрясенный всем виденным, я после некоторого колебания вышел на улицу. По городу уже разъезжали приконы, выкрикивая на перекрестках, что император Грациан скоропостижно скончался, и приглашая возгласить славу Августу Максиму. Толпа встречала это известие возгласами одобрения, впрочем, далеко не столь восторженными, как то можно было ожидать. Недовольные же не смели высказывать своего мнения теперь, когда Лугдун был наводнен конными воинами Андрография. Но о действительной судьбе Грациана тотчас узнал весь город, и об этом говорили открыто на площадях. Скоро я услышал и об участи Македония. Почти чудом выбравшись на улицу, он, обезумев, метался по Лугдуну, надеясь найти убежище у алтаря, но в ослеплении ужаса не замечал церквей и пробегал мимо их дверей. На окраине города его настигли посланные за ним в погоню и убили его. Так исполнилось предвещание Амбросия. «Скоро придет день, когда и тебе придется спасать свою жизнь. Ты тогда обратишься к церкви, и церковь останется заперта пред тобой». Вечером этого кровавого дня, предугаданного Вибиском по сочетанию светил, весь Лугдун осветился огнями. Зажглись на домах луцерны, у ворот факелы, на площадях смоляные бочки. Я продолжал до поздней ночи бродить по улицам, долго не решаясь вернуться в дом, оскверненный убийством, и раздумывая над событиями, которых был свидетелем. Я сравнивал свою нерешительность и свои волнения в дни, когда мечтал убить Грациана, с той уверенностью и с тем спокойствием, с какими нанесли ему смертельный удар германцы Андрография, а также благородную смерть Франка Балеона, поразившего себя прямо в сердце с изнеженным самоубийством моего друга Ремигия, сначала присытившего свои чувства в кругу красивых мальчиков. Не стали ли деяния и доблесть уделом других народов, спрашивал я себя. А римлянам не осталось ли только гордиться величием прошлого и сладострастно истекать кровью в тепловатой ванне? И хотя со времен Приама не раз повторялась на подмостках истории трагическая сцена, как на берегу лежит великое тело, и падает тот, кто недавно был гордым повелителем стольких народов и земель, все же судьба Грациана заставляла подумать вновь о неверности и судеб империи, и личной судьбы человека. Сопоставляя свое незаметное существование с блеском императора, от которого вчера еще зависели тысячи и тысячи жизней, я в поучении себе твердил стихи Флагка. Знает ли кто, предадут ли к дням до сегодня прошедшим боги и завтрашний день?